Настроение у нас приподнятое. Слишком уж волнующим было событие. В этот торжественный день я решил вести себя не так, как всегда. Прежде всего я дал себе слово как можно больше демонстрировать свою воспитанность. Впрочем, осуществить с утра это благое намерение оказалось сложнее, чем я предполагал. Все домашние еще спали. Зато по дороге в гимназию я раздавал милостыню всем нищим, которые попадались мне на пути. Просто так, для надежности. Причем я так волновался, что одному вместо 5 копеек дал целый рубль. Нищий бросился благодарить меня. — Не меня благодари, — важно отвечал я, — а Аллаха, который благословил меня на такую щедрость. Теперь уж срезаться на экзамене было невозможно. Молебен закончился. Мелкими шажками мы приблизились к экзаменационному столу. Члены комиссии напоминали чудовищ, вывезенных Ноем на его знаменитом ковчеге. Бородатые лица, мутные глаза, парадные золотые мундиры. От торжественности обстановки становилось чуть тревожно, хотя особой причины для волнения не было. Русские преподаватели очень редко срезали мусульман на экзаменах. А все потому, что у нас множество друзей, отчаянных парней, вооруженных ножами и револьверами. Преподаватели это знали и боялись своих учеников, не меньше, чем ученики боялись их. Для многих назначение в Баку было воистину божьей карой. Слишком обычным для Баку делом было нападение под покровом ночи на преподавателей. В итоге нападавшие оставались неизвестны, а избитый преподаватель получал назначение на новое место. Поэтому преподаватели закрывали глаза на то, что ученик Али Хан Ширван Шир бессовестно списывал задания по математике у своего соседа Метальникова. Только однажды, в самый разгар процесса списывания, преподаватель подошел ко мне и отчаянно прошептал: «Ну, не так же откровенно, Ширваншир, ведь мы не одни». Письменный экзамен по математике мы сдали без приключений. А потом, довольные этим, беззаботно спустились по Николаевской, словно уже не были гимназистами. На завтра предстоял письменный экзамен по русскому языку. И вот директор торжественно вскрывает запечатанный пакет, полученный из Тифлиса, и громко произносит: «Женские образы, отражающие идеал русской женщины в произведениях Тургенева». Тема простая, можно писать все, что угодно, надо только хвалить русских женщин, и все будет в порядке. Гораздо труднее был письменный экзамен по физике, но здесь недостаток знаний успешно компенсировался испытанным искусством списывания. Так я проскочил и физику. После этого экзаменационная комиссия дала нам день отдыха. Теперь пришла очередь устных экзаменов. Здесь уж списыванием дело помочь было нельзя. На простые вопросы следовало давать как можно более заумные ответы. Первым шел экзамен по закону Божьему. Наш мулла, который во время предыдущих экзаменов держался на заднем плане, на этот раз занимал главное место за столом. Он был в легкой накидке, подпоясанной зеленым поясом, который свидетельствовал о приверженности муллы и учению пророка. С учениками мулла был добр. Я лишь выпалил: «Нет божества, кроме Аллаха, Мухаммед его пророк, а Али наместник Аллаха», и мне была выставлена самая высшая оценка, потому что это были главные слова, отличавшие шиитов от заблудших суннитов. Этим словам нас научил мулла. Еще он говорил, что хотя сунниты сбились с пути истинного, однако Аллах и их не оставил своей милостью. Наш мулла был человеком мягким. К сожалению, этого нельзя было сказать о преподавателе истории. Настроение у меня испортилось, как только я взял билет и прочитал вопрос Гянжинская победа Мадатова. Речь шла о сражении под Гянжой, когда после жестокого обстрела русских было разгромлено войско Ибрагим-хана Ширваншира, того самого, который помог Гасан-Кули-хану прикончить Цицану. «Ширваншир», — мягко проговорил преподаватель, видимое замешательство, — «вы можете воспользоваться своим правом и поменять билет». Я с сомнением посмотрел на билеты, лежащие, как лотерейные, в глубокой чаше. Каждый ученик имел право один раз поменять билет. Но в этом случае на отличную оценку рассчитывать уже не приходилось. Стоит ли испытывать судьбу? По крайней мере, как погиб мой прадед, я знал хорошо. А в чаше лежали еще вопросы о всяких Фридрихах Вильгельмах, о гражданской войне в североамериканских штатах, там уж выкрутиться было бы сложнее. Я отрицательно покачал головой. «Нет, благодарю, я буду отвечать на свой билет». И, стараясь сдерживать обуревавшие меня чувства, я стал рассказывать о том, как иранский шахзаде Аббас Мирза во главе 40-тысячной армии выступил из Тебриза, чтобы изгнать русских из Азербайджана. У Гянжи его встретил 5-тысячный отряд, которым командовал царский генерал армянин Мадатов. Огнем своей артиллерии Мадатов расстрелял иранское войско и обратил его в бегство. Аббас Мирза спасся тем, что свалился с коня в канаву и пролежал там до конца этого побоища. Ибрагим хан Ширваншир с отрядом попытался переправиться на другой берег реки, но попал в плен и был расстрелян. «Эта победа, — заявил я в заключении, — была одержана не столько благодаря храбрости русских солдат, сколько за счет технического превосходства вооружений отряда Мадатова. В результате победы русских был заключен Туркманчайский мирный договор, согласно которому иранцы должны были выплатить огромную контрибуцию. После ее уплаты 5 областей Ирана были полностью разорены. Я осознавал, что подобное заявление лишало меня надежды на отличную отметку. Чтобы получить 5, я должен был сказать, что русские проявили чудеса беспримерного героизма, победив и обратив в бегство превосходящие силы противника. В результате был заключен Туркманчайский мирный победный договор, приобщивший иранцев к культуре и рынку Запада. Но когда речь идет о достоинстве моих предков, мне все равно, получу я хорошо или отлично. Экзамен по истории был последним. Директор произнес торжественную речь с гордостью и приличествующей случаю и серьезностью. Он объявил, что мы теперь вполне зрелые члены общества. Только он окончил свою речь, как мы, подобно вырвавшимся на волю арестантам, бросились вниз по лестнице. Солнце слепило нам глаза. На углу стоял полицейский, который 8 лет любезно охранял нашу безопасность. Он подошел поздравить, и каждый из нас дал ему по 50 копеек. А потом мы ринулись на городские улицы, оглашая их разбойничьими криками. Дома меня встречали с торжественностью, не меньше, чем Александра Македонского после его победы над персами. Слуги смотрели с почтением. Отец меня расцеловал и пообещал исполнить 3 моих желания. Дядя заявил, что такой образованный человек, вне всякого сомнения, должен быть представлен Тегеранскому двору, где ему предстоит сделать блестящую карьеру. Когда улеглись первые волнения, я незаметно пробрался к телефону. Вот уж 2 недели я не разговаривал с Нино. Решая жизненно важные проблемы, мужчина должен держаться подальше от женского общества. Таково мудрое правило отцов. Я снял трубку и покрутил ручку аппарата. «Дайте, пожалуйста, 3381». «Али, ты сдал экзамены?» — раздался голос Нино. «Да, поздравляю, Али». «Когда и где, Нино?» «В 5 у бассейна в губернаторском саду». Дальше говорить было невозможно. Родня, слуги и евнухи все обратились вслух. А за спиной Нино, наверное, стояла почтенная княгиня.